Глава 12. Масс-медиа. Воскресенье, 09 часов 55 минут. Пресс-секретарь стоял перед Габриэлем, мысленно прося голос помиловать его, как всегда перед суровым воскресным докладом. Колени ангела заметно подрагивали, и было отчего. Судя по всему, прошлой ночью Габриэль вообще не спал, под глазами залегли черные тени. Лицо налилось желтизной и стало одутловатым. Посередине лица не губы, щель, прорезь для рта. Если высокое начальство с утра да в таком настроении, пиши пропало. «Обстановка не вполне хорошая», — промямлил пресс-секретарь, нервно тиская бумаги в руках. «Только за вчерашний день мы получили по электронной почте 200 писем от праведников, которые просят подтвердить или опровергнуть слухи о пропавших ангелах. Появились бредовые предположения, мол, это дело рук шефа, а голос из отпуска не вернется». «Кто конкретно такие вещи говорит?» — сухо вопросил Габриэль. «Не знаю», — трусливо признался пресс-секретарь. «Праведники — народ нервный, они все больше из стран жестокими режимами, поэтому даже в раю на всякий случай подписываются доброжелатель. Может выпустить официальное опровержение по телевидению? Скажем, свалить это на черный пиар политтехнологов шефа. Даже если он и будет протестовать, ему все равно никто не поверит. У него ж рога и копыта, а мы ангелы небесные». Габриэль зевнул, прикрывая рот ладонью. «Нет, у нас назревает взаимная договоренность отказаться от употребления подобных пиар-технологий», — нехотя сообщил Архангел. «Мы даже планируем сменить официально принятое изображение шефа в виде козла. Кем заменим, пока еще не разработали. Черным пуделем или кабаном? Вопрос открыт для обсуждения. Пресс-служба тоже пусть предлагает». «Черным кроликом», — съехидничал пресс-секретарь. «По-моему, самое оно». «Черный кролик ему вряд ли понравится», — фыркнул Габриэль. «Ты бы еще черную медузу предложил. Хотя, с другой стороны, медуза похожа на Ктулху. Не подойдет ли ему эдакий мрачный образ? Готично так. Древнее зло, дремлющее в глубинах океана. Эх, нам бы в политтехнологи столь суперского райтера, как Лавкрафт». Примечание. Лавкрафт – культовый писатель романов ужасов в 30-х годах. Писал и про злое существо Ктулху, и про Конана Варвара, и много про что другое. Конец примечания. «Только сомневаюсь я, что шефу понравится в виде осьминога на дне моря сидеть. Его на суше тогда никто бояться не будет, ибо осьминоги по тротуарам не путешествуют. Требуется, чтобы имидж был таинственным, загадочным и страшным. А вот наш стиль подачи информации на ТВ мне давно не нравится. Банально. Чуть что произойдет, привычно валим на шефа. А давай представим, что силы добра в одночасье победят, и проблемы не на кого валить. Что тогда случится?» «Катастрофа», — кратко резюмировал пресс-секретарь. «То-то и оно», — заметил Габриэль. «Относительно исчезновения ангелов, тут шефа и темные силы пока обвинять не надо. Сделайте вид, что ничего не происходит. У нас же есть 3 канала, которые круглосуточно рассказывают, какой голос замечательный. Вот пусть себе и дальше рассказывают». «Но правду ли говорят?» — понизил тон до еле слышного шепота пресс-секретарь, «что сегодняшним утром на Индийском острове обнаружили...» «Неважно, правду или нет», — прервал его Габриэль. «У нас какая задача? Не портить людям настроение. Иначе знаешь, что начнется? Каждый второй будет бухтеть. Я всю жизнь вел себя как пушистик, не кололся, не убивал. не желал жену ближнего своего, дабы в рай попасть. И что я здесь вижу? Сплошные стрессы и нервные расстройства. Нет уж, нафиг. И учти, лгать – это грех. Мы не лжем, просто не говорим людям всей правды. Только и всего. Усек. Быстро среагировал пресс-секретарь. Кто спорит? Мы никогда не лжем. Ложь – это прерогатива шефа. Стало быть, надо заранее игнорировать все вопросы, а потом объяснить, что это был компьютерный сбой. «Неплохая идея», – похвалил Габриэль. «Хорошая вещь этот прогресс. На компьютерный сбой можно валить столько же, сколько и на шефа. Причем без особых претензий с его стороны. Ладно, что там у тебя еще?» «Отдел религии вот прислал», – помялся пресс-секретарь, кладя перед ним листок, отправленный по мейлу. «Секта образовалась, требует признания». «Блин! А ведь я сглазил с прогрессом», — заметил Габриэль, брезгливо прикасаясь к листку. «Для чего вообще ввели эту уродскую онлайновую систему в куче религиозных сайтов в интернете? Кликни сюда и отправь молитву голосу прямо сейчас». «Мы, обалдеть, сколько спама получаем! Примерно 1,5 миллиона писем каждый день. Как сисадмины еще с ума не сошли, я не знаю». И добро, посылали бы милейшие молитвы типа «Пусть будет мир во всем мире». Так нет, 99% всех просьб «Дайте бабло, пусть у меня вырастут сиськи 5-го размера, а у соседа сдохнет корова». «Про корову это классика», — осклабился пресс-секретарь. «Человек без этого не был бы человеком». «Да, корова еще ерунда». Иногда смешно, когда молитвы на одну тему поступают в 2 разных вариациях. Вот сейчас в Иране молятся, чтобы не было американских воздушных ударов, а из США несутся молитвы, чтобы голос послал им карту иранских ядерных объектов для удобства бомбардировок. В остальном вы тоже полностью правы. Люди даже придумали специально святого для интернета, который считается его покровителем. Причем у самого святого, разумеется, мнения не спросили. «Это в их правилах», – махнул рукой Габриэль. «Людям дай волю, так они и для борделей покровителя отыщут. Хоть я всецело за реформы и шаги в ногу со временем, электронных молитв никогда не понимал. Бездушно это как-то, чересчур технологично. Не надо на колени становиться, лбом стучать. Включил комп». Зарегался в инете и шли себе молитву. Знаешь, что я давеча видел в Яндексе? Баннер мигает. Не везет с деньгами, а молиться не пробовал. Как у них все просто и наивно. Помолился, и тебе сразу из небесной канцелярии денежный перевод пришел. Дел у нас других нет. Он взял в руки бумажку и некоторое время пристально ее рассматривал. Примерно 3 минуты прошли в молчании, к которому присоединился почтительный секретарь. «Однако и аппетитец у этой секты!» — наконец сказал Габриэль, отложив листочек. «Нет, я понимаю, что многоженство все хотят ввести. Это в некотором роде тоже классика жанра. Пусть мормоны после смерти попадают вовсе не туда, куда они ожидают попасть». Примечание. Мормоны – религиозная секта в США, практикующая многоженство, или, по крайней мере, практиковавшая. Иметь несколько жен грехом не считалось. Конец примечания. Но вот то, что последователи должны отлить из золота статую своему пророку, это перебор в стиле Туркменбаши. Рай они тоже спланировали, словно сказочные чертоги, где круглые сутки идет бесконечный групповой секс. Содрали копирайт у хлыстов. Примечание. Хлысты. Российская секта, практиковавшая на общих молитвах свальный грех. Действовала в основном в Сибири. Одним из ее активных участников в самом начале своей духовной карьеры был знаменитый Григорий Распутин. Конец примечания. И какой идиот, скажите на милость, им здесь подобный остров построит? Не устаю удивляться тому, как люди представляют собой райские кущи. Фантазии нет предела. Те самоубийцы в Гайене тоже ведь направлялись в рай. «Well, thank you for the cool aid, Reverend Jim», — пропел он сонным голосом. Примечание. «Ну, спасибо за питье, преподобный Джим». Английский. Габриэль цитирует песню «Cult of the Damned» группы Manowar, в которой повествуется о гибели 900 человек из секты «Народный храм» пастора Джонса, выпивших растворенный во фруктовом напитке яд добровольно или по принуждению. Конец примечания. «Отказать в регистрации?» — скучно сказал пресс-секретарь. «Естественно!» — развел руками Габриэль. «Еще бы разрешать такую лажу! Там, на земле, у народа вообще крыша поехала! Как месяц, так новая секта с очередным башком! Я голосу уже даже и не докладываю. Хотя, знаешь, существует и другая сторона монеты. Представь себе, что голос вновь появляется в Иерусалиме. Конечно, его не распяли бы, но приняли бы за сектанта со всеми вытекающими последствиями, включая психушку». «Тут другой аспект», — уклонился пресс-секретарь. «Голос что? Он совершит пару чудес, и все упадут на колени. С этим-то как раз порядок. Если хождением по воде никого не удивить, то превращение воды в вино все оценят, будь здоров. В России его без всякой рекламы сразу президентом выберут». «Логично», — пошевелил крылом Габриэль. «Просто все эти самозванцы уже порядком задолбали. Когда Мария Деви в Киеве возникла, я сразу к голосу с докладом вломился. Сколько можно терпеть эти дешевые подделки? Две молнии, и проблема решена. Ну, ты голос знаешь, он на это даже не отреагировал. Я, мол, всех люблю, в том числе и людей с явными психическими расстройствами. Я так осторожно. И чего, Ким Чен Ира тоже любишь?» Он говорит: «Ага. Как же можно не любить людей, которым в городе предстоят страшные мучения 100 000 лет подряд?» Пресс-секретарь подобострастно улыбнулся и ничего не сказал, ибо не считал нужным комментировать поступки самого главного начальства. «Ладно, с этим разобрались», — констатировал Габриэль, кидая смятую бумажку в корзину. «По поводу слухов об ангелах тоже договорились. Никаких комментариев. Что-нибудь еще есть на сегодня в плане?» «Чуть-чуть совсем», — замялся пресс-секретарь, заглядывая в папку. «В Лурде, во Франции, возле целительного источника снизился рейтинг доверия голосу. Немного так, всего 0.5%, но, как говорится, лиха беда начала». «Это минус», — огорчился Габриэль. «Такие вещи нельзя оставлять без внимания. На мелочах все и держится. Срочно отправь в Лурд кого-нибудь из Департамента чудес. Одно время было предложение у каждого священного места держать представителя на постоянной основе, но я его отверг. Если каждый день совершать чудеса, люди начнут воспринимать это как должное. Нам даже спасибо никто не скажет». «Уже не говорят», — подхалимски поддержал мнение архангела пресс-секретарь. «Сколько раз было, придет человек в офис голоса и просит: сделай то-то, я даю обет, что раздам имущество бедным и уйду в монастырь. Слезами заливается, клянется. Но как только он получит, что ему надо, в офисе голоса его и не увидишь. Если, разумеется, на него не свалится следующая проблема. На языке бизнеса это называется кидалово». «Вот-вот», — наставительно поднял палец Габриэль. «Да и не кидалово даже, сволочизм убогий. Себя-то можно обмануть, но голос зачем? Не мудрено, что он давно утратил веру в людей. Можно сказать, как в воду глядел. Хорошо, ты можешь быть свободен. Если что-то срочное, загляни вечером». Поклонившись, пресс-секретарь вышел, зажав под локтем папку. Он практически беззвучно прикрыл входную дверь. Не было даже слышно, как щелкнул замок. Габриэль кисло посмотрел на стол, заваленный бумагами, и подумал. «Кто-то в воскресенье отдыхает, а кто-то работает». У Калашникова осталось лишь несколько часов до вечера. И хотя он сильно порадовал его внезапным ночным визитом, слухи про редкий профессионализм и проницательность этого человека оказались верны. Нельзя сказать, чтобы Габриэль был в нем полностью уверен. Да, Калашникова заинтересовали. В финале расследования в качестве приза ему обещана встреча с женой, и Габриэль сдержит свое обещание. Но он не всемогущ. И если Алексей не успеет, то вынужденный отдых Габриэля будет длиться очень долго. Всегда.